Глава вторая. Игрок Иост проходит трансформацию. Система принудительно разрывает договор Спарты с игроком Иост. Игрок Скол проходит трансформацию. Игрок Ода, игрок Моро. Какого хрена? Это же невозможно. Система ясно дала понять, что рабский договор можно разорвать только односторонним путем. Со стороны лорда. Никаких лазеек. Поэтому, хотя новички и показались мне подозрительными, я после принятия присяги отправил их в барак. Они никак не могли повредить мне. Однако... Внимание! На игрока Хулио напали. Внимание! На игрока Блейз напали. Внимание! На игрока Анур напали. Мозг буквально взрывается от количества сообщений. Мы несемся к бараку. Малой обгоняет меня за счет своих характеристик. Он сейчас такой быстрый, что кабана обгонит. «Сколько их там?» — спрашиваю на бегу. 10, — отвечает Малой. «Остальные на стенах». Размещением новичков занимались Малой и Майор. Там сейчас должны быть только совсем уж зеленые новички, которых мы укрыли, чтобы те не попали под раздачу в момент налета летучих мышей. А вышло как раз наоборот. Кидаюсь к двери. Заперто изнутри. Крики внутри усиливаются, к вою добавляется мерзкий хруст. «Внимание! Игрок Хулио мертв! Внимание! Игрок Блейз мертва! Внимание!» «Твою мать, сука! Руса сюда!» — кричу. «Вместе с молотом!» «Сука! Как минимум 7 игроков умирают с такой стремительной скоростью, что я уже понимаю, что тем никак не помочь. Кто же там такой или что такое, чтобы так быстро перебить людей?» Да, новичков, да, захваченных врасплох. Но у них были при себе и копья, и трофейные палицы из крепости. Что же там за твари такие? Которые, к тому же, нарушают все установки системы. «Мы должны изолировать барак, пока не стало слишком поздно, лорд», высказывается Гюнтер, который по отчаянным крикам внутри понимает положение не хуже меня. «С ума сошел! Там же еще остались игроки!» не соглашается Малой. «Хочешь рискнуть и выпустить их наружу к остальным? Тут как бы не меньше новичков находится», — резко тому отвечает наездник. «И все равно». Хоть его оппонент и не желает принимать свою неправоту, но голос его звучит куда тише. «Мы своих не бросаем, Гюнтер. Иначе какой смысл во всем этом?» Окидываю я взглядом Спарту. Рус подбегает с молотом, я указываю ему на дверь. «Удар!» Сила нашего богатыря множится на возможности молота Джо-Джо. Дверь словно сплющивается и влетает внутрь. Из темноты пулей выскакивают люди, все в крови, словно в ней искупались. На груди и спине отчетливо видны следы от ударов ножа. Или... от когтей? Один, второй, третий. Малой и майор хватают их, оттаскивают в сторону. Все. Больше там никого нет. Людей нет. «Мышь! Огненный удар!» — командую я. «Не в глубину, только возле порога!» Стоявшая возле меня Магесса серьезно кивает и, наморщив носик, совершает пасы руками. Бах! Секунда, и в дверной косяк влетает огонь. Выход наружу моментально охвачен жарким пламенем. Мощь заклинания настолько велика, что огонь едва ли не вгрызается в древесину, уже даже и не думая ее просто так отпускать. Звери боятся огня. В том, что там внутри не люди, я уже не сомневаюсь. Меж тем замечаю, как из черных недр барака на меня смотрят 2 пронзительных янтарных глаза. Неотрывно, жутко, с глубоко сокрытой яростью и... голодом. На секунду мне кажется, что глаза насмешливо прищуриваются, когда следует очередная новость. Волчий вой разносится над Спартой. «Аларм! Волки! Волки идут!» Со смотровой вышки в эту же секунду раздается крик наблюдателя. И тут меня пробивает волна ледяного пота. Волки снаружи. А кто внутри? Кто, черт возьми, воет в моем бараке? Странные игроки, которые с самого начала выглядели как-то не так. Они в сговоре со стаей? Или это они привели ее сюда? Я снова перевожу взгляд на открытый барак, но глаз уже не видать. «На нас что, напали гребаные оборотни?» «Сколько?» — рычит майор. «Сколько волков снаружи?» «Непонятно!» — замявшись ошарашенно выдает наблюдатель. «Много! Они в темноте же!» «Иди на стены!» — командую ему. «Не дай тварям проникнуть внутрь!» Майор смотрит на меня и коротко кивает. «Валькирии и метатели, на стену!» — кричит он на ходу. «Фаланга к воротам! Щиты сомкнуть!» Игроки спешно начинают подниматься на стены, держа в руках пращи, плюмбаты и метательные копья. Спарта готовится к осаде со стороны зверей. С внутренней же стороны ворот легкая пехота устанавливает ежи, чтобы иметь прикрытие в случае, если зверям удастся как-то разбить ворота. Сомневаюсь, что волки на это способны, хотя... После сегодняшнего дня я уже ничему не удивлюсь. Кабаны в свое время смогли. План этих тварей становится яснее. Слитное нападение с двух сторон. Пока простые волки отвлекают нас у частокола, вожаки, или кто там они такие, атакуют с тыла. Я даже не тешу себя иллюзиями, тогда справиться с ними было бы почти невозможно. Вот только тех, кто оказался внутри, вычислили чуть раньше. Случилось ли это внутри, или твари услышали, что у меня появились подозрения, и я иду к бараку, в любом случае мы потеряли людей, но сорвали слитную атаку с двух сторон. Новички погибли не напрасно. Внезапно мои мысли прерывает бегущий вдоль стены волк. Внутри стены. Он прыгает на одного из метателей, впившись клыками тому в шею. Раздается жалобный крик. Под стенами уже появляются первые силуэты хищников, которые на лету врезаются в ряды спартанцев. «Черт, откуда? Ворота же закрыты. Откуда в Спарте волки?» «Да хрен с ним, разберемся, когда убьем их». Действовать, однако, следует стремительно. «Мышь! Молния!» Первым делом возвращаю на бренную землю магичку, которая ошарашена не меньше меня. «Поняла». То и не требуется повторять второй раз, и трескучий разряд летит в самого близкого к нам волка. Бах! Тот, проскулив, опадает на землю и замирает дымящейся тушей. Мышь отхлебывает из фляги сидра, пополняя свои магические способности, и выпускает несколько фаерболов по прорвавшимся волкам. Не так эффективно, зато более пугающе. Стая чуть мешкает, и это дает майору время на перегруппировку. Фаланга разворачивается от ворот, и единой стеной щитов и копий принимается давить позорных волчар. Наш строй тут начинает играть всеми своими тактическими преимуществами. Волки, огрызаясь, не могут даже приблизиться к воинам, а те теснят их. «Не подпускай к домам!» — кричу я. «Найди брешь!» Майор только машет рукой в ответ, прекрасно понимая свою боевую задачу. Волки атакуют, пытаясь отрезать фалангу от стены. Их первый удар обрушивается на нашу легкую пехоту, тех курсантов майора, которые стояли в тылу фаланги, чтобы прикрыть возможный прорыв. Парни уже прошли начальное обучение, но до уровня опытных бойцов им было далеко. И вооружения не хватало. Им досталось то, что на вырост освободилось после фалангистов. Им раздали наши старые плетеные обтянутые кожей щиты, бригантины и короткие копья. Но парни не растерялись. Преодолев первый шок, они атакуют волков, не давая прорваться тем к беззащитным метателям на стене. Урона они нанести существенного не сумели. Копья хоть и вонзались вплоть, но недостаточно глубоко. Только попадание в уязвимые точки, в пасть или в глаза, позволяли убить зверя. В противном же случае волк просто отступал без особых повреждений. Сыграло свою роль и то, что хищники не подставлялись под выпады. Они действовали яростно, но осторожно, стараясь не давать и шанса игрокам. С другой стороны, спартанцы исполнили свою задачу, сумев соединить вновь свое построение и отогнать противника, грозившего прорваться к метателям, не имеющим никакой защиты. Совладав с первым шоком, валькирии и метатели обрушили ужас стального дождя из плюмбаты снарядов из прощей на морды животным. Кого-то и убило, попав точно в голову, кого-то только оглушило, сбивая с лап, но большая часть сумела уклониться или отделаться несерьезными ранами. Все же шкура у хищников оказалась достаточно прочной. Ситуация оказывается патовой, но на нашей стороне преимущество. Мы постепенно тесним и уничтожаем прорвавшихся волков. Но только до тех пор, пока не вмешиваются твари из барака. «Мышь, придержи их немного!» — кричу магичке. Она посылает очередной фаербол перед дверью, но стена огня держится недолго. Там уже просто нечему гореть. Почему она не бьет внутрь? Тогда твари выскочат наружу. Для них не будет разницы, идти через пламя снаружи или оставаться в огненном аду. И вот, едва сплошная стена огня идет прорехами, из барака выскакивают четверо огромных волков. Их шерсть темного, почти черного цвета, а глаза горят злостью и разумом. Но я к этому готов. «А ну, пшли прочь, псы шелудивые!» Первый, кто нарушает повисшее безмолвие, оказывается мышь. Новая вспышка фаербола устремляется в сторону оборотней и уходит в молоко, врезаясь в многострадальный барак и растекаясь по нему пламенем. Те с какой-то невероятной грацией просто уклоняются от ее снарядов. Видя перед собой отряд фалангистов, эти твари поднимаются на задние лапы, отбивая ими наконечники копий. Грозно рыча, один из оборотней налетает на отряд, намереваясь снести его своей массивной лапой. Однако, с глухим выдохом, его удар принимает на себя Рус, который, ко всеобщему шоку, умудряется устоять на ногах. «Даже не думай!» — холодно произносит богатырь. В руках у того щит и крушащий молот. Глаза окрашены в зеленый цвет с вертикальным зрачком. Сработала змеиная ярость. Оборотень удивленно рычит и пробует во второй раз когтями зацепить здоровяка, но снова неудачно. Огненный шар на этот раз влетает точно в морду животному. Заскулив, зверь отступает, но в атаку уже идут его товарищи, успевшие оценить боеспособность фаланги. Завязывается жесткая схватка. Копья не наносят практически никакого урона, только отгоняют оборотней, но и те не могут прорвать строй пехотинцев под зорким присмотром Магесса и Руса. Сражение перетекает в затяжную фазу. Кто первым выдохнется? И преимуществом располагают как раз не спартанцы. Мана мыши и время бафа Руса утекают, как вода сквозь пальцы, тогда как оборотни лишь ограничиваются пробными выпадами, загоняя свою жертву и изматывая. Они понимают, что наскоком этот оплот не взять, но куда было им спешить? А волки меж тем все продолжают прижимать игроков к стенам. Их число растет, словно в лесу собрались все стаи со всего долбанного севера. И когда уже положение становится отчаянным, раздается оглушительный топот. Из домов со стороны загонов вылетают четверо всадников с кавалерийскими длинными пиками, устремленными на врага. «У, суки, не уйдете!» — вопит рыжий. «Кто там на моих свинах скалится?» А следом фигуры воинов окрашиваются в золотой цвет. Фаланга едва успевает разбежаться в стороны, как они врубаются в оборотней. Бах! В едином порыве мы налетаем на огромных волчар. То, что эти твари встали на задние лапы, только помогает прицелиться. Краем глаза отмечаю, как Гюнтер вонзает копье в бочину одного из оборотней. Я же беру себе целью вожака, но в последний момент другой волк, меньше размером, выскакивает навстречу, словно прикрывая лидера. Удар. Я едва успеваю нацелить пику в грудь новому врагу. Плоть не выдерживает давления вкупе с набранным импульсом, и стальной наконечник с легкостью пробивает прочную шкуру. Оглушительно воя, зверь падает на землю, но это его не спасает. Петр подо мной даже и не думает замедляться. Тем самым насаженную на копье тушу волка удается протащить несколько метров. После чего кабан не просто пробегает по зверю, но и тщательно топчется по нему, окончательно его добивая. Поздравляем! Вы одолели противника значительно выше вас по уровню. Награда – плюс 2000 опыта. Уведомление от системы четко дает понять, что хотя бы с одной тварью удается справиться. Оглядываясь по сторонам. Гюнтеру удается прибить своего врага. Труп второго оборотня лежит у копыт его кабана. Колька ранил своего противника, но вынужден был бросить копье, застрявшее в плече у врага. Аккуратно, как на тренировке, парень выпустил древко из рук, проносясь мимо, и теперь разворачивается для новой атаки, занося в руке саперную лопатку. А вот рыжему везет не так сильно. Вожак, безошибочно выбирая самого неопытного, а значит слабого бойца, схватывается именно с ним. Хотя дрессировщик прекрасно умеет ездить верхом, но раньше он никогда не принимал участия в бою. Твари удается выжить, хотя на задней лапе оборотня виднеется глубокая рваная рана. Но от главного удара вожак уворачивается, и прямо на моих глазах рыжий с воплем вылетает из седла. Последний, самый крупный зверь с янтарными радужками глаз грозно скалится, намереваясь добить парня. Но тут ему мешает ездовое животное всадника, подобно обученному псу, не позволяя приблизиться к своему хозяину. «Гюнтер, еще раз!» — командую я, видя, как ситуация ухудшается. «Сейчас!» — издает мужчина рык и в мгновение срывается с места. Навык воодушевления активирован. Вы получаете бонус. Воля плюс 10, выносливость плюс 7. Гюнтер наносит свой удар, устремляя копье точно в морду зверю. Однако оборотень, уже видевший столь страшный натиск, снова уворачивается, напоследок задевая когтями бок кабана. В этот момент на тварь налетаю я. Копье осталось в груди предыдущего оборотня, поэтому я рублю со всего размаху дзянем по толстенной шее. Тварь визжит, кровь хлещет фонтаном. Петр впечатывает оборотню свои клыки прямо в бочину, сбивая с ног. «Удар! Еще раз!» Отсекаю лапу, которой тварь пытается меня достать. Оборотень оглушает округу жалобным визгом. «Выкуси, пес смердящий!» Мой крик и замах сливаются в единое действие. Оборотень даже не успевает подставить вторую лапу и получает глубокую рану на груди. «Поздравляем! Вы одолели противника выше вас по уровню. Награда – плюс 5000 опыта. Вы получаете новый уровень». «Волки! Волки уходят!» В тот же момент на стене раздается крик одного из метателей. И вправду, будто почуяв гибель своего вожака, стая синхронно дает деру. «Стойте!» Я слышу крик Рыжего. «Остановитесь!» С трудом осаживаю разгоряченного Петра. Ему хочется мчаться вслед за стаей, догонять оставшихся, вонзать им в бока острые бивни, топтать их, выпуская наружу клыки. Сказка про трех поросят на новый лад. Сегодня наши кабаны расплатились за все унижения, которые волчий род нанес их предкам. Противник Кольки остается в одиночестве. Точнее, противница. Теперь видно, что у последнего оборотня тоньше лапы. Он сам ниже ростом и как-то изящнее остальных, теперь уже погибших. Ее окружают сразу 8 направленных копий, она рычит, отмахиваясь от них, но довольно жалобно. Удар! Молот руса впечатывается ей в макушку, сбивая с ног. Удивительно, она еще жива, но уже ненадолго. Наш великан вбивает в нее удар за ударом, не позволяя встать и оказать сопротивление, просто забивая последнюю из тварей. «Стойте!» — останавливает его Рыжий. «Смотрите! Разве вы не замечаете?» Тело оборотня начинает меняться. Ее корежит, словно бьет в этот момент электрическим током. Шерсть опадает, тут же исчезая, словно растворяясь в воздухе. Лапы, судорожно дергаясь, выпрямляются, а пасть, наоборот, укорачивается. На земле лежит смуглая девушка, одна из тех четверых, кто вошел в наше поселение. Волки ушли, я слышу, как вдалеке перекрикиваются бойцы. Оказывается, мохнатые твари, чтобы проникнуть в Спарту, устроили подкоп. Но сообщение о завершении испытания не поступает. И в этом нет ничего удивительного. Вот он, последний враг, лежит прямо перед нами. «Что ты предлагаешь?» — я спрашиваю Рыжего.